Глава 53. Лёва. Я 4 года ждал, когда Камила станет моей. В голове прокручивал, как сделать эту близость незабываемой. Для меня и так понятно. Секс с ней — высшая степень кайфа, по-другому быть не может. Я от поцелуя готов кончить, потому что одержим этой девочкой. Такое не лечится, диагноз на всю жизнь и никаких ремиссий. Дурею только от мысли, что сегодня мой член окажется в ее тугой дырочке. Она мой мир, моя жизнь, мой рай. Я жду дня, когда смогу забрать ее насовсем. Для Ками хотелось сделать эту ночь незабываемой. Хотя за окном далеко не вечер, но в моем подсознании наша первая ночь. Не планировал делать это сегодня, потому что не было времени подготовить все как следует. Думал поухаживать несколько дней, навести хотя бы какой-то романтический антураж, заморочился бы, чтобы ей было приятно. У нас толком и свиданий не было. А для Камилы все это важно. В голове мужика все немного по-другому работает. Сказал моя, значит, все у нее будет в лучшем виде, из кожи вывернусь, но сделаю свою женщину счастливой. Девочкам нужна романтика и слова. Мне несложно извернуться, возможности позволяют. Язык не отсохнет обличить слова свои чувства и мысли. Отец ведь до сих пор маме комплименты говорит, пишет пошлую чушь в сообщениях. Мама за столько лет не разучилась краснеть. Я сразу выкупаю, когда у них проходят брачные игры. У мамы дыхание сбивается. Она смущенно отводит взгляд и прячет телефон, когда они с помощью гаджетов общаются. Мне приятно за ними наблюдать. Хочу, чтобы и моим детям приятно было наблюдать любовь родителей. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я безумно по мне и соскучился. Хочу так, что яйца скоро превратятся в камень и осыплются крошкой. Камень облегчает задачу, когда заявляет, что ухаживание после секса принимается. Она не совсем так сказала, но суть я уловил. И все. Мои мысли потекли в единственно верном направлении. Она права. У нас впереди до хрена времени. Секс будет приятным дополнением ко всем свиданиям и романтике. С первого касания я понимаю, что не тормозну. Ками отвечает так, что у меня вся кровь в штаны стекла. Сейчас ширинка по швам разойдется. А это всего лишь поцелуй. Нет, это поцелуй с любимой девушкой. Он не может быть всего лишь. Это самое забористая наркота, с которой не слезть, есть привыкание с первой дозы, но нет вреда здоровью, только чистый, незамутненный кайф. Сказать, что звонок в дверь подорвал мое спокойствие и заставил жилы трещать от напряжения, ничего не сказать. Первая мысль — Шахов. Приехал под предлогом поговорить, кровь вскипела. Если бы это был Марат, вряд ли в таком состоянии мы о чем-то договорились бы. Услышал голос какой-то дуры, но мой стояк даже не шелохнулся. Таких идиоток полно. Обычно хочется закатить глаза, но помочь. Но тут я тактично послал даму нахрен, не испытывая при этом ни капли угрызений. Я сразу ловлю напряженный взгляд Ками, забираю ее на руки и несу в постель, возвращаясь к поцелуям, которых нас на короткое время лишили. Закрываю шторы, но включаю светильник. Я бы трахал ее при полном свете, разложил и полностью разглядывал. Но для этого, наверное, рановато. Засмущается, а я хочу, чтобы в первый раз она максимально расслабилась. Скидываю с себя остатки одежды, оставляя лишь боксеры. Эмоции Ками для меня как на ладони. Я их четко улавливаю, поэтому торможу с трусами. Она и так зациклила свой взгляд на моем стояке. Там все так натянуто, что можно вены разглядеть под тонкой тканью и выпрыгивающую из резинки головку. Опускаясь на постель, растолкав ноги Ками, вклиниваюсь между ними. Улыбается, не боится, значит. И это пиздец как вставляет. Упираюсь членом в ее промежность. Ощущаю ее жар даже через джинсы. Все мысли только о том, чтобы убрать преграду между нами. Но мой мозг, несмотря на то, что я почти не в состоянии нормально функционировать, как-то умудряется напоминать, что у Камилы это первый раз. Наверное, так бывает, когда под тобой не просто женщина, а любимая. Не могу отвести от нее взгляд. Залипаю на красивом лице. Она вся очень красивая. Невероятно пахнет. Ноздри забивает свежий аромат духов, запах ее тела и легкого пока что возбуждения. Сумасшедший коктейль. Камила закидывает руки мне на плечи, ведет ноготками по коже, обводит кончиком языка губы, приглашая присоединиться. Ну все, пиздец контролю. Толкаюсь между ног, даю ощутить ту степень возбуждения, что она пробудила. Подаюсь вперед и накрывая губы жарким влажным поцелуем, сразу врываясь в рот языком. Вылизываю ее сладкий рот, всасываю язык, позволяю Камиле исследовать мои губы. Поцелую сносят крышу. Обычно с тёлками я не целовался, даже с теми, с кем были отношения. Левых близко не пускал касаться лица, тем более губ. С Ками все вкусно. Настолько сладко, что ее губы жру своими, при этом понимаю, что ее родаки точно спалят, что я трахал эти невинные губки своим ртом. Моя девочка плывет, тихо стонет, не поднимает отяжелевшие от удовольствия веки. Для мужика важно, чтобы женщина отвечала, текла. Умница моя отвечает на все 100%. До трусов сейчас доберусь и проверю, но уверен, там мокро. Освобождаю ее от одежды. Ками только на секунду замирает, когда скидываю с нее лифчик. Трусы из тонкого кружева пока оставляю на ней. Продолжаю упираться головкой члена в нежные складки, толкаюсь, давая возможность привыкнуть к ощущениям. Упругие холмики с тугими сосками попеременно оказываются у меня во рту. Обвожу языком, посасываю, наблюдая за реакцией Камилы. Реакция мне так вставляет, что я прикрываю глаза, чтобы сбавить бой крови в члене. Он настоятельно требует убрать последнее препятствие между нами. Хрупкая и тонкая девочка в моих руках. Теряю голову от удовольствия. Ее талию обхватываю руками. Когда она начинает выгибаться, сама тереться о каменный стояк. «Ками, давай немного тормознем». Не узнаю свой севший голос. Стягиваю с нее трусы. Свои пока оставляю. Сажусь на колени у Ками в ногах. Удерживая бедра, развожу их в стороны. Бля, розовые нежные складки блестят влагой. До темноты в глазах меня просто кроет от этой картины. «Ты везде красивая». Хочу попробовать ее на вкус. Опускаюсь, не даю ей сомкнуть бедра. Не надо, краснеют от смущения ее щеки. Мне заходит, мне все в моей девочке заходит. До проламывающего ребра сердца. Я там мокрая. Я бы очень не разочаровался, окажись ты там сухая, улыбаясь. Ты здесь очень сладкая, провожу языком по раскрытым складкам. И вкусная. Поддеваю кончиком языка клитор, перекатываю его, всасываю в рот. Не стал сообщать Каме, что сегодня тоже лишился девственности. Это мой первый куни. С другими брезговал. Но всегда знал, что ее буду лизать и кайфовать от этого. Ее бедра начинают дрожать, сильнее сжимая мое лицо. Спина выгибается над смятыми простынями. Ее первый оргазм, который она дарит мне. Я хочу получить его весь. Несколькими касаниями языка срываю с губ Ками громкие хриплые стоны. Полностью вылизываю ее оргазм. Пока Ками дрожит в моих руках, стягиваю с себя трусы, подтягиваюсь наверх, накрываю ее с собой, целую пересохшие губы, давая попробовать ее вкус. Я помню про презервативы. Нераспакованная пачка лежит в верхнем ящике тумбочки. Но я хочу Ками без резинки. Всю ее почувствовать. Головкой члена упираюсь в горячие припухлые складки. С губ срывается стон, когда я одним толчком оказываюсь в ней. Я готов кончить от того, как у нее там тесно, горячо, нежно. Ками широко распахнутыми глазами смотрит на меня. Ей больно, но она даже не стонет. Закусила губы, из глаз ушла вся нега. Прости, по-другому было никак. С трудом выдаю несколько слов. По вискам стекают капли пота. Мне жизненно важно двигаться, я просто сдохну или тупо кончу. Это не больно, скорее очень дискомфортно. Ты большой для меня. Улыбаюсь, потому что не пойму, с чего она это взяла. Сравнивать-то не с кем. Нормальный, чуть больше среднего. Мы идеально подойдем друг к другу. Ты меня только так не сжимай. Попробуй расслабиться, Ками. Я вижу, что она старается, но при каждом моем толчке напрягается. Опускаю руки между нашими телами, нахожу клитор, вожу по нему подушечкой большого пальца, чтобы она расслабилась. Я не хочу ее долго мучить, сам уже на грани, поэтому с десяток толчков, когда я все-таки сорвался и вколачивался в нее на всю длину, принес яркий незабываемый оргазм. В последний момент успел излиться на живот. Есть дикое желание размазать сперму по ее коже, чтобы Ками полностью пропахла мной. Раньше таких загонов за собой не замечал, а тут прям хочу, но давлю свои хотелки, нахожу свою футболку, обтираю ее. В следующий раз, если это желание останется, точно ему поддамся. Притягиваю к себе, обнимаю, нежно целую и повторяю, что люблю. «И я тебя люблю», — шепчет очень тихо, но я улавливаю. Зная, что любит, сердце топит нежностью. Я пиздец как счастлив. Не потому, что я наконец-то сделал ее своей, хотя это определенно самый классный секс в моей жизни, а потому что она рядом. В моей постели, в моем доме. Так и должно быть. Место Камилы рядом со мной. Я хочу, чтобы она осталась у меня. Не на ночь, а постоянно. Но сегодня я должен отвезти ее домой, где меня ждет непростой разговор с ее отцом.